Потому что каждый конкретный армейский бюрократ действует по закону и инструкции. Ну а что нет итогового результата, не их проблемы. И, наконец, вопрос пресловутого общественного мнения в аристократических кругах. Если репутация отмороженного на всю голову психа и могучего менталиста имеет как свои плюсы, так и минусы, то репутация, приобретенная во время громкого служебного скандала, а не громкий, не поможет, мне точно и однозначно навредит, именно как основателю корпорации, ну и самой корпорации, само собой, что мне к черту не сдалось. Так что, без униженных просьб и предварительных ласк, я направил вместе с контейнерами добычи в Новгород несколько зашифрованных инфоблоков, с недостающими данными и инструкциями. И после обнародования достославных приключений сильномогучего графа Мехова на Сахалине, невознагражденных даже спасибо, это самое начальство в раздумьях само ко мне прискачет, возможно, даже теряя тапки. Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Теодор. Федор сидел за своим рабочим столом и просматривал отчеты. Последние дни выдались напряженными. После затишья карпы вдруг активизировались, избрав тактику налетов. Легкобронированная техника, просто расстреливающая боезапасы и скрывающиеся. Казалось бы, глупость, силам гаражных такое не повредит. Но на самом деле довольно тревожный звоночек, понимал Федор. Аналитики корпоратов пришли к выводу, что гаражные, не просто банда, и сделали ставку на дестабилизацию ситуации на подконтрольной территории. Основная проблема тут была в том, что на снабженные подарочками территории карпы не заезжали, от броневиков драпали с приличной скоростью, а на перекрывающие подступы патрули просто не хватало народу. Впрочем, последние 36 часов стало намного спокойнее, точнее, ни одного налета вообще. А вот совещание перед этим было нервное, из-за решения, связываться ли с оставленным Марком или постараться решить вопрос своими силами, своими именно в кавычках. У Феди была мысль привлечь к охране наемников из других банд, но и кирпич, и заявившаяся на совещании Глория, его, ну скажем так, уговорили. После чего, обдумав аргументы, он принял независимое и совершенно самостоятельное решение, оказавшееся очень эффективным, несмотря на, казалось бы, не слишком притязательный вид. Да и вообще, в то, что это сработает, Федор не слишком верил. Однако, двухкомпонентные, ну, наверное, ловушки, прекрасно сработали. Небольшая круглая пластина, сантиметров 5 диаметром, намертво цеплялась к технике. Докинуть ее можно было хоть руками, хоть из рогатки, хоть пневматической катапультой, да хоть луком со стрелами. Впрочем, такого анахронизма у гаражных не водилось, а после врубался тоже небольшой, но уже побольше, генератор, и притягивал пластину и то, к чему он прицепился, с усилием около 100 тонн, как писал Марк. В реальности же это выглядело так: автомобиль, в основном, с пулеметной турелью на крыше, нарезает круги, поливая огнем улицу и невезучих прохожих. В него летит блимба пластины, цепляется, а через секунду, невзирая на буксующие колеса и пулеметный огонь, машины притягивает к месту крепления генератора, со все увеличивающейся скоростью. То есть даже при ударе об дом корпораты выживали редко, а эти доставшие всех машины сбрасывали в пропасть, даже разок затащили в лужу горящего бензина. Впрочем, там местных, устроивших эту лужу, можно было понять, довольно много жертв от налетов. При этом, для обслуживания этого устройства нужен был один боец. И, потеряв два десятка машин за пару часов, карпы отступили и затаились, и таятся уже около полутора суток. А сейчас Федор перечитывал отчеты, просматривал записи и с некоторым удовольствием отмечал, что с этим, кажется, справились. Как вдруг его взгляд привлек армейский контейнеровоз, здоровенный, камуфляжный, какой Федор уже видел. На таких знакомый Марко присылал ему механизированные доспехи на починку. Но только тут мало того, что были отчетливо видимые символы императорской гвардии с какими-то аббревиатурами, так еще и эскорт этого гиганта составляло несколько армейских колесных танков. И все бы ничего, вот только этот кортеж уже ехал по территории гаражных, и куда он стремится, не вызывало вопросов. «Икси, почему ты не подняла тревогу?» Не стал дергаться Федор. «В этом нет причин, на данный момент», — чопорно ответил Искин. «А эти машины — интендантская служба его императорского величества вооруженных сил». На посланный запрос ответили, что везут имущество графа Мехова. Да уж, к нам, очевидно, что так, Федор. А как нам, задумался атаман, но решил, что раз уж тут вояки, пусть с ними разбираются вояки, и вызвал Коржуна. Так что кортеж через четверть часа встречали не только гаражные, а Глория выглядывала из амбразуры, отметил Федор знакомый отблеск визора Килифа, но и десяток одетых по форме армейцев. Несколько десятков каких-то уставных фраз, и к Федору, на которого указал жестом Коржун, обратился изможденно выглядящий военный. «Вы тут старший, я. Куда разгружать имущество графа Мехова? И примите послание, если вы Теодор». «Я, Теодор», начал было Федор, но тут же ему в руку впихнули кейс, после чего изможденный сфотографировал атамана с кейсом в руках. «И куда разгружаться?» «Как ни в чем не бывало», уточнил военный. «ХММ, да можно прямо на площадь», пожал плечами Федор. «Лифты есть, миньоны Марка тоже никуда не пропали, да и грузовые платформы имеются, а впускать армейских на территорию гаража как-то не очень хотелось». Контейнеровоз встроенным краном выгрузил на площадь огромный контейнер и укатил, а перед ним озадаченно встал Федор, а через некоторое время к нему присоединился Коржун. «Кирпич, Глория уже без доспеха и горелый». Последний почесал голову и сообщил: «Не пролезет». «Молодец, муженек», негромко произнесла Глория. «Все в семью, все в дом». «Да ясен хрен, что трофей», хмыкнул Кирпич. «Только такая хренотень не влезет никуда. Открывать надо, пожалуй». «Коржун, этот контейнер же броневой?» — поинтересовался Федор. «Так точно, полимер с броневым армированием. Тогда давайте-ка, он так и дождется Марка. Мне почему-то не хочется, чтобы его вскрывали. Марк бы не стал». «Марк, ММ». Присутствующие, кроме Коржуна, переглянулись с задумчивым видом и пришли, судя по выражениям лиц, к тем же выводам, что и Федор. «Марк, конечно, мог и не поставить ловушки, но это же Марк, а то, что они там какие-нибудь шуточные, конечно, возможно, но лучше и вправду пусть постоит, подождет хозяина». С момента нашего участия в обороне на побережье Сахалина прошло 2 дня, и реальность показывала мою правоту. Никаких направлений на демобилизацию, никаких представлений к званию, даже никаких торжественных похвал перед строем. Руководство изящно забыло, а немного задолбанный мной ротмистр отгавкивался, что его этим меховым просто посылают, что мол начальству не до него. То есть с материалами это я поступил правильно, вот только время. Сутки до Новгорода, при том, что вряд ли интендантура сорвет отдельный самолет для моего контейнера. Сутки там. В общем, до публикации может пройти еще 4 дня, а то и побольше, а реакцию на них стоит ждать через 5 недель. При этом Харукв самым наглым образом заявила, что они все усталые и нуждаются в отдыхе. Перетрудились они, блин. Нет, я сам не собирался никуда лезть, но сам факт, под эти мысли и работы с золотыми схемами, в реальности воплощать задумки, даже в тестовом варианте, я тут точно не собирался. Ко мне заявляется посыльный и вызывает к ротмистру. «Ну, наконец-то», уже обрадовался я, «прихожу». А у ротмистра несколько есаулов и капитанов, натуральное военное совещание. «И ни черта мне все это не нравится». «Решился мой вопрос, господин ротмистр», широко улыбнулся я. «Мехов нет, не решился». «Тогда я пойду, поищу, у кого выражение морды наиболее отвратительное», сообщил я, и честно собирался это воплотить. «А вообще, если подумать, надо бы папашу таки отловить, раз уж я тут. Убить не убить, но нужники его чистить я точно заставлю, а вызовет на дуэль, ну мне даже его жалко будет, немного. Гуманнее было бы убить», самокритично оценил я свои планы. «Для тебя задание, Мехов», сморщился ротмистр. «Задание», начал немного сердиться я. «Новое, а со старыми-то что, ротмистр? Вам устав напомнить, не надо мне напоминать. Я тоже могу напомнить, что, в условиях ведения силами империи напряженных боев, исполнения ряда обязательств и награждений, и оценки эффективности вольноопределяющихся, неужто приостанавливаются, а бумажку об этом предоставьте, будьте так любезны, ротмистр», уже шипел я, в почти неконтролируемом гневе. «Судя по золотистым отблескам, надо бы мне себе взять в руки. Паразитные потери эфира, и судя по выражению физиономии присутствующих, репутацию я себе заработал нужную». Смотрели на меня с опасением, а некоторые даже с ужасом. «Откладываются до разрешения форс-мажорных обстоятельств, Мехов, и возьми себя в руки». «Пожалуйста», он не сказал, но это так и слышалось. «Вы прекрасно знаете, ротмистр, что такое форс-мажор по уставу, так что это просто оправдание нежелания исполнять свои обязанности. Так направляя жалобы, я все, что мог, сделал. А теперь у меня приказ направить подчиненные мне хоругви на смену войскам. И на твое имя, тоже. И вообще, Харунжий, ты что-то больно дерзок. Начал было какой-то капитанишка. Иди нахер, махнул я на него рукой. Недоумок, не знающий прав благородных и устава. И да, на дуэль можешь меня вызвать хоть сейчас. Изувечу от души, мечтательно сообщил я. Ротмистр, что он себе позволяет? Вы... Ковтун, и вправду устав бы перечитали, и вызывать Меховой я вам не рекомендую. Ваш заместитель меня не устраивает еще больше, хрюкнул ротмистр. Ладно, понял, что за задание именно мне, уточнил я. Ну, потому что если подчиненным хоругвим, то вызывать меня, да еще во время совещания, можно только по одной причине. Не самое приятное место, замена эскадрону на передовой, на линии смыкания. И стал ротмистр показывать на схемах. Место выходило действительно тухлое. От побережья велись линии обороны, с двух сторон, друг напротив друга. Задача понятна, взять восходников в котел. Но восходники, как понятно, котлица не горели желанием и активно сопротивлялись, стараясь эти рукава уничтожить. Ну и место, куда меня намылил неведомый полководец, острие одного из рукавов. Надолго, сутки, максимум двое. В качестве усиления, пулеметная рота. Поможет она, как будто, хмыкнул я. Артиллерия есть хоть какая-то, 10 автоматических гранатометов найдем. Больше ничего, красотища, оскалился я. Ладно, хотя бы разомнусь, и трофеи не лишние. И сколько я народу перебью, ха-ха-ха. На показ заржал я, отчего тяжелый металлический стол завибрировал. Пустить пыль в глаза, не лишнее. А ультразвуковой генератор никто не заметит. И кого за этот подарок благодарить, ротмистр? Если ты о моем рапорте, то не путай полевых и штабных, хмыкнул ротмистр. Ну, в общем, да, есть такое. Как раз об этом думал, когда прикидывал о возможной службе на годик. Штабные ни хрена не делают, а какой-то полевой просто запросил данные по роте. Посмотрел показатели эффективности и воткнул нас в самое пекло, не со зла, возможно, даже не догадываясь о том, что мы уже должны домой спешить, еще и медальками обвешанные. Мне нужно полдня, сообщил я, не став озвучивать, что если мне их не дадут, пошлю всех в жопу с их приказом. Это трибунал, на котором можно будет обсудить правомочность данного приказа в наш адрес. Это долго, неприятно, не сказать, чтобы стопроцентно надежно. Совсем хреновый вариант, но место, куда нас кидают, ну реальная жопа. И мне нужны инструменты, чтобы из нее выбраться, и хоругвь вытащить не помешает. Без чего-то реально действенного нас вместе с пулеметчиками и гранатометами просто вкатают в землю. Я, в доспехе, немного подергюсь, но в итоге надо будет бежать, или меня тоже прикончит. Через 16 часов будь с хоругвью у транспортников. Само собой, радовался я, вышел и чуть ли не бегом направился в казарму. Некоторые потенциальные заготовки у меня были. В общем, стал буквально из говна и палок, тратя все захваченное с собой, кропать эффективное оружие. Ну и щиты усиливать не помешает. Тем временем хоругвь в голос страдала, не хотели воевать, бездельники. Ну да и черт с ними, что не хотят. Я вот тоже не хочу, между прочим. И с этого момента империя мне крупно задолжала. Раньше это было умозрительно, некие неисполнения и прочее. А сейчас она требует то, что я ей уже по ее же законам не должен. И то, что это какие-то конкретные чиновники и офицеры, неважно, они – часть империи, и она отвечает за них. Впрочем, это позже. А вот в процессе работы меня окончательно отпустило. Все-таки я – инженер, а значит, передо мной просто чертовски интересная задача, которую, при всех прочих равных, интересно решить. И, в итоге, пару часов я провел в милой беседе с интендантом, выбивая из этого жадины ресурсы, копеечные, по большому счету. Вот точно все снабженцы, немного либерманы, но в итоге, подготовился, и уже на подлете транспортника приглушил динамики и искренне рассмеялся. Дело в том, что схемы у ротмистра были схематичны. Удивительный факт, который я подметил, но понял, только смотря на оборонительные порядки с высоты. Мне пришло в голову, что нашу хоругвь прикомандированных гвардейцев ставит на острие, против всех восточников, и в принципе, так и было. Только на этом острие, помимо нас, было не меньше 1000 человек, не считая технику. Почетное место, острие атаки. Но я-то готовился, да и нервничал, будем честны, так, как будто мне и хоругви, в одиночку, предстоит сутки отбивать атаку трех кланов. Ну, подготовка в любом случае не лишняя. И, раз уж тут несколько более гуманные расклады, надо устроить такое представление, чтобы начальство ДК-3, после разбирательств, ну как минимум, заменило подчиненных в окопах, что будет вполне справедливо. Ну и вне зависимости от того, сколько займет реакция на материалы в столице, больше не пихало Харукф во всякие жопы. И вообще, у меня, блин, гараж без присмотра, десантировались, и стали заменять эскадрон, в котором осталось 1500 Харугви. И вообще видно было, что восходники тут жгли. Пластобетонный окоп с башнями дотов был, мягко говоря, поврежден. Не совсем руины, но близко к тому. Подтянулись пулеметчики, они передвигались по траншее. И оказалось, что гранатометы, без обслуги. Но это ладно, эти бедолаги еще и перли пластобетонные блоки на тележках, видимо для починки. Штабс-вахмистр Щепкин и отряд пулеметного вооружения прибыли в ваше распоряжение, Харунжий Мехов. Лупал на меня глазами полноватый парень, скорее всего младше меня, да и сами гвардейцы были, ну скажем так, ностальгично напоминали гаражных, возрастом уж точно. «Так, возводите укрепление над этими контейнерами», указал я вахмистру на добычу с интендантов. «А-а», недоуменно указал он на порушенные амбразуры. Вдобавок, в одну из них ударил какой-то термический снаряд, отчего тугоплавкий материал пусть не потек, но стал пузыриться, светиться и деформироваться. «Они вам не понадобятся, а прикрыть это важнее. Слушаюсь. Разрешите ИСП?» Бегом, с доброй улыбкой напутствовал я ротмистра, и стал выпускать дроны и через несколько секунд расслабился. Восточники вели огневую подготовку, высокотехнологичную, но не слишком эффективную. То ли у них вообще не осталось тяжелого. Ох, йо-о, совершенно по-простецки откомментировали разины зрелище распадающегося на две половины фронтового штурмовика в небе неподалеку от нас. Примерно так и есть, хмыкнул я, анализируя данные. Ну не настолько ох йо-о, как казалось на первый взгляд, конечно, но близко к тому. Кто-то, видимо на механизированном доспехе, рассек самолет плазменным клинком сложной формы. Более того, это оружие совершало маневр, явно возвращаясь к метателю. Искренне пожелав этому типу неудачно поймать свой бумеранг, я вернулся к работе. Нужно было собрать из заготовок эффективное оружие. Харунжий, а это что? Вылупились подчиненные на грубо склепанные полуметровые сферы. Подарочки, что ж еще, хмыкнул я, продолжая снаряжать ряды шаров. Мины, угу, самодвижущиеся. Стандартное ПВО и просориентировано на воздух. Максимум, на цель над землей, решил пояснить я, пока вожусь. А эти, катятся, как колобок, со смешком уточнил Скоробогатов. Именно. Кстати, хорошие названия, будут колобками, оценил я. А это взрывчатка, угу, ее же, тонн 10 я дюжину из интендантов выбил, а она не, а черт ее знает, ухмыльнулся я. Ладно, Харукф, занимаем посты, оружие на изготовку. Оружием, кстати, была модификация плазмомета Мехова, в варианте метательная граната. По деньгам выходило лучше не думать, реально угробил фактически все запасы, хотя с прошлого задания добыча все с лихвой покроет, с хорророшим таким остатком, но все равно жалко. Ну и жить этим гранатам не больше пары суток, через это время, даже если не взорвутся, токсичное рабочее тело приведет в негодность тонкую машинерию, и всякие любопытные смогут только чесать в затылках, на тему как эта хрень вообще могла работать. Но это были массовые поделки, совсем не лишние, а были еще несколько прототипов, один из которых вообще пришел мне в голову совсем недавно. И тут по краю траншеи зарядила канонада, а в воздухе появилось несколько ракет. Последние, впрочем, оперативно уничтожили расчеты ПРО, занимающие центральное место в языке, который, нужно отметить, состоял из трех параллельных, связанных друг с другом перемычками траншей. Ну и центральная использовалась для снабжения медиков и как раз расчетов ПРО. Но сама канонада обозначала только одно – сейчас будет атака. К счастью, маскировка и защита моих дронов-наблюдателей была вполне неплоха, так что я просто присел на шармину, под взглядами укрывшейся Харугви, и «э-э-э-ух», – сказал я, перекидывая шар на достаточной высоте над краем траншеи, «хнем», «еще аухнем», песенка просто пришла в голову, а бросал я шары для того, чтобы бронетранспортеры и средние танки восходников, поливающие край траншеи с концентрированным огнем, нам не мешали. И успешно. Шары тяжело рухнули в землю, но тут же завибрировали и деловито, набирая скорость, покатились к технике, по пути сшибая к чертям не успевшую увернуться пехоту. «Щепкин, готовьтесь», — бросил я, и тут раздались взрывы. Шары сделали свое дело, а после моего жеста Харуков начал работать по оставшейся технике. «Щепкин, по пехоте, с рук огонь», — распорядился я. Технически не совсем верно, но лишившись прикрытия техники, восходники рванули чуть ли не в рукопашную, устраивать которую в траншее никакого желания, а пулеметами по такой плотной толпе надо очень постараться промазать. В общем-то так и вышло, и на нашей части траншеи наступило затишье, нападающие кончились, потерь не было, а я восполнил потраченные колобки, уже без песенок перевалив несколько из них через край траншеи. Колобки очень деловито, вот черт знает, как у грубых сфер так получалось, но получалось, покатились вперед и замерли, замаскировавшись обломками и прочими последствиями боя, и очень вовремя. Пошла вторая волна, потом третья, потом к нашей позиции перебросили бойцов соседи. На нас явно нацелились, даже откопали артиллерию, просаживая не бесконечный энергозапас генераторов. Впрочем, артиллерии и боезапаса к ней у восходников оказалось меньше, чем энергорезерва. Да и биться в нас, да и не только в нас, они перестали. Уже в сумерках, вся эта хренотень продолжалась почти целый день. Уф-эф-эф, потянулся я, отметив явное окончание как минимум на ближайшие часы этой тягомотины. Отдыхаем пока, под облегченные стоны порадовал я подчиненных, а сам занялся колобками, чертовски полезная фигня оказалась. Лишили меня ПВО, конечно, но в текущей ситуации чертовски эффективны. И думал мысль, запасы у меня практически иссякли. Мои мысли о сроках, ну скажем так, высоковероятны, но никак не гарантированы. Так что имеет смысл подумать над тем, чтобы выписать из гаража еще, или все же жестко упираться. Такие мысли я думал около часа, как вдруг сферы зафиксировали несколько ультрафиолетовых люстр, повисших над траншеями. Прилетело это явно со стороны восходников, так что, похоже, сейчас опять будет веселье. Хотя ночь, приборы ночного видения. Самое время опробовать одну из задумок. Менталист я, в конце концов, или погулять вышел. Вскоре будет атака, сообщил я негромко. Готовьтесь, но без прямой команды, не высовывайтесь. Положил я ладонь на край траншеи. Вы куда, Харунжий? Резать врагов, само собой. Показал я зверский оскал в открытом шлеме. Самое смешное, что именно это я и собирался делать, но не просто так. И встав в пафосную позу над траншеей, опираясь о напильник, я отслеживал путь нескольких паучков, зарывающихся в землю и создающих сеть. И к моменту, когда легкие багги выскочили для разведки, все было готово. Меня они обстреляли из пулеметов, но это было ерундой. Я, практически не меняя пафосной позы, ждал, когда появится крупная дичь, и вскоре, лязгая гусеницами, ощетинившись пушками, под прикрытием бегущей пехоты она появилась. Тяжелые и средние танки, много, но, вот вы и попались, сам себе прошептал я, улыбаясь под шлемом. Отдал приказ паучками и рваным зигзагом, на пределе возможностей фибромышц, рванул к противнику, который открыл огонь, неприцельный, бессмысленный, дерганный, и дело было в инфразвуке. Паучки создали сеть вибраций по периметру, который воздействовал на все внутри. И, в отличие от мифов желтой прессы, я, как менталист, знал, что он делает. Недаром в музеях стояли артефакт менталиста неизвестного назначения, предположительно ритуальный. На самом деле инфразвук ослаблял естественные защитные механизмы мозга. В общем-то, можно было использовать любую эмоцию, но страх, самое то в бою. И тут даже мой неконтролируемый дар прекрасно сработал. Я просто транслировал страх. При этом, ночь, бой и мечущиеся тени. Идеальная обстановка. И стрельба во все стороны, в том числе по своим, прямое следствие этого. Ну а я просто работал напильником. Не как инженер, как простой слесарь, выводя технику из строя, не особо заботясь о трофеях. Просто не до того было. Выстрелы, крики, ругань. Они меня обзывали слепошарые восточники. Какое они, когда я все сам. Впрочем, неважно. В общем, была это довольно нудная, не приносящая удовольствия работа. Растянувшаяся на 2 часа, мне было откровенно скучно, да и удовольствие я получал только первые минуты, от осознания того, что мои идеи сработали, и что я, безоговорочный молодец. А так, транслируя ужас, да и уничтожая не слишком боеспособных противников. И тут меня притормозила мощная телекинетическая стена. Я впал в транс, приготовился к бою. Свои-свои, Харунжий, со скалом, дергая на поле боя глазами, сообщил источник воздействия. Форма. Вольный капитан. Похоже. Сильный телекинетик. Очень сильный. Эфирное возмущение раза в два мощнее, чем у Разина. Вроде относительно недалеко от нас стоит. И что вам угодно? Оскалился я в ответ. Я немного занят. Я про то же. Граф, слушай, ты тут устроил такую очаровательную мясорубку, что мы сидим без дела. И, махнемся территориями, бешено блеснул глазами он. И тут я бегло отметил, через дронов, что он выхватывал телекинезом восточников и буквально выжимал их, как тряпки. Похоже, маньячило. Вроде того, что я пытался отыгрывать, но реальный. И а мне не пофиг, вообще-то, этих восточников сюда никто не звал. А продолжать тут резню, никакого желания. Есть доброволец, флаг ему в руки, блин. Это ладно, удовольствиями надо делиться, махнул я рукой. Золотые слова, покивал этот тип, за мной должок. Ну а я потопал к траншее, поднял дремлющую хоруквь, дрыхнувших пулеметчиков и сместился на позиции этого капитана. Наша смена в любом случае заканчивается в полдень, и тут отсутствие ротации уже не милые шутки. Я просто отведу хоруквь, а трибунал будет ждать командование. Сутки такой рубки требуют смены по всем и всему, а мой отход, по уставу, только награды. Спасение личного состава, потому что дееспособность военных после суток боя в нем прописана очень отчетливо. Штаб командования базой Декастри, пункт управления береговой артиллерией. Алексей нашел прекрасное место, где можно укрыться от благочиния и жандармов, вроде как ищущих его с идиотскими претензиями. А именно, штаб базы. Тут он общался со знакомыми, более того, тот, кто скажет, что он не на службе, будет откровенным лжецом. Но вот сейчас он был несколько занят. Знакомые сообщили ему, что хоруквь Михова находится на передовой, на самой передовой. В то, что этот гаденыш сам сдохнет, Алексей не верил. Но вот если чуть-чуть помочь, уверяю тебя, Григуар, почти напевал Алексей, передвигая по столу к полковнику артиллерии портмоне, там точно нет никого живого, восточники. Алексей, я не могу, только по приказу, блеял полковник, строя глазки портмоне. Содержимое этого аксессуара было ненавязчиво продемонстрировано ему Алексеем и явно впечатлило. Но ломается, сволочь такая. А ведь решить кучу проблем одним махом. От такого Алексей не мог отказаться, продолжая напевать, пододвигая деньги к полковнику. Просто помоги мне немного. Чуть смести прицел. Я не могу давать цели указания без приказа. Тебе их дают каждые две минуты, Григуар. Алексей, да не буду я стрелять по своим. Почти жалобно выдал полковник. Если бы там были чужие, я бы понял. Но там, мой сын, негромко пробормотал Алексей, решительно мотнул головой. Извлек из-за пазухи стопку купюр, положил на портмоне, и буквально силой всучил эту конструкцию полковнику. Там, враги, а тебе дали приказ, Григуар. Враги, зачарованно уставился на деньги полковник. И точно враги, вражьи сыновья. Обернулся к терминалу управления он, а Алексей молчал и удовлетворенно улыбался. Похоже, эта поганая ситуация, тянущаяся уже больше десятилетия, наконец, разрешится. Передовая обороны, Сахалин, Приморская губерния. Семен Кропоткин ликовал. Внутри его жил сильный, с трудом утоляемый голод, который он не только тушил, но и ощущал довольство и сытость, чувствуя, как его дар крошит кости и раздирает плоть. Это было прекрасно. И на войне, к его безмерному удовольствию, его маленькая прихоть не вызывала неприятностей, а приносила только радость и удовольствие. И этот Михов, вот еще один достойный и понимающий человек, а не социопат и псих, как шепталась за спиной прислуга. Пока ей было чем шептать, на последней мысли Семен расхохотался в голос, с натугой превращая броневик восточников в блин. И вдруг, земля содрогнулась, уходя из-под ног. Дар Семена удержал его на ногах, но глаза, не отрываясь, смотрели не на врагов, а на траншею, где Семена ожидал отряд. Раньше ожидал бывший отряд, потому что тяжелые разрывы превратили часть траншеи в мелкодисперсную пыль, с пластобетоном, отрядом, оружием. И сама потеря этих людишек была не слишком огорчительна, хотя его отец, генерал Кропоткин, опять начнет нудить. Главным было то, что огонь вела береговая тяжелая артиллерия, которая была только у империи. Восходники даже тяжелой техники почти лишились, а береговых орудий на Сахалине у них и не было никогда. И тем, что огонь велся точно по тому месту, где должен был быть Семен, то есть это покушение. Да даже если раздолбайство, он это так не оставит. С этими мыслями, мимоходом разорвав пару восходников, Семен направился в сторону берега. Надо связаться с отцом, сообщить о покушении и потребовать этих уродов себе. Тут уж отец не откажет, и Семен сполна рассчитается за прерванный праздник. Глава 6. Очень мне стало интересно, кто это такой меткий решил, что моей хоругвии прикомандированным гвардейцам не помешает освежающий душ из артиллерийских снарядов. До такого, несколько раздраженного состояния, что я с ревом, как вспомню, самому стыдно. Избавьте нас от вашего назойливого присутствия, восточники. Не до вас. Правда, намного короче и даже без цензурных предлогов, поднял воинство Колобков, и хоругвь, и пару рабопсов, бывших резервом, да еще немножечко светился паразитными потерями эфира. Впрочем, остатки убегающих восточников меня несколько привели в себя, и я даже успел понять, что мудрое неосознанное отпустило вожжи контроля. Если бы не это, то с разрушенными траншеями и дырой в обороне, ну скорее всего мы бы, да и окружающие, просто полегли. Но пришел в себя, отвел хоругвь к линии траншей, не заходя туда, а то мало ли, еще кто-нибудь промахнется. И так и встретили рассвет, на котором транспортная авиация выгрузила нам смену из нескольких хоругвий, отряда гренадеров и штурмовиков гвардии, и, само собой, инженерных войск, буквально скрыла занявшимися восстановлением оборонительной фортификации, да и расширяя ее, на что я немного засмотрелся и начал немного раздражаться, увидев издевательски покачивающиеся хвосты удаляющихся транспортников. Поймал какого-то капитана и почти без мата спросил, какого хера. Так, Харунжий, вы докладывали, что у вас нет теплых, пожал плечами начальник инженеров, а транспортники полетели забирать выбывших. ХМ, а нам что, пешком до побережья? Ну можете связаться с вашим непосредственным начальством, пожал плечом в некотором смысле коллега. А что это у вас такое интересное? Заприметил он Колобков. Народное творчество, отрезал я, задумчиво отходя. Так-то с учетом того, что у нас нет раненых, вполне верно. 15 километров до побережья мы вполне можем дотопать. Можно поговниться, конечно, но нет особенного смысла. И для образа отмороженного психа и кровожадного маньяка не слишком подходит. Я и без того этот образ несколько размываю, некоторыми претензиями в разрезе устава. А если, хоругвь, а вам деньги нужны? Задумчиво поинтересовался я. Просто у них остались боеприпасы, которые через несколько часов сдохнут, а у меня не меньше 5 тонн взрывчатки, выбитая из интенданта, в Колобках. И элементарный рационализм говорит, что раз уж нас не забрали воздухом, можно это богатство, скажем так, рентабельно конвертировать. На этот вопрос раздались высказывания на тему того, что деньги нужны, но жить очень хочется, просто сборище привирет, а не хоругвь. Ну да ладно, я привык к несовершенству окружающего мира, так что уверил в том, что умирать совершенно не обязательно, и мы двинулись к побережью. В паре сотен метров от траншеи, расположенных защитников, я честно предупреждал, что мы идем, и если какая-то зараза по нам откроет огонь, то она восходник, захвативший траншеи. Ну а если попутали, то на том свете оправдываться будут. И судя по тому, что за 4 часа пути ни одного факта дружественного огня не было обнаружено, сделал я все правильно. Но шли мы, как понятно, не просто так, а фактически пробивались сквозь восходников, временами делая рейды за особо интересной техникой. Причем, прямо скажем, практически не рисковали. И в целом активность восходников ближе к берегу снижалась, и последствия нашего рейда были буквально только что. Да и утром, после ночных боев, воевать никто не хотел. Правда, было это только первую половину пути, за время которого мы прихватили на разбор один бронетранспорт и пару флайеров на воздушной подушке. А потом кому-то из начальства восходников пришло в дурную голову отомстить, что могло бы быть неприятно, если бы мне не нужно было именно потратить остатки боеприпасов. Плазменные вспышки, стройные ряды Колобков, мой громовой, усиленный динамиками доспехов гогот, ну, роль психа отыгрывать, все-таки, надо. Короче, брошенные на нас войска были бесславно уничтожены, не менее бесславно бежали, и очень славно оставили нам несколько средних танков и пару крутых флайеров. Кто на них был, я так и не понял, потому что специально обученные Колобки просто подпрыгивали, снося с флайеров одоспешенные фигуры, а потом копаться в воронке и пытаться понять, а кто это вообще был, у меня не было никакого желания. Так добрались до временного причала у пересечения береговой линии обороны и траншеи, судя по переговорам в стиле: «А что это за отмороженный псих?» «А это Харунжий Мехов, говорят, менталист такой силы, что своих мозгов не осталось, только дар. Постоянно такое устраивает, главное, ему под руку не лезть и на глаза не попадаться. Моя кампания по созданию репутации была более чем успешной. Ну а мне надо было сделать две вещи. Первая заключалась в том, что я подошел к командному бункеру и с грохотом стал пинать сабатаном броню. Несколько часов назад было желание выжечь тут все, но я его в себе подавил. И не зря. Высунувшаяся физиономия полковника имела под глазом шикарный, багрово-фиолетовый синяк. Кто? Я Харунжий Мехов, полковник. И моя Харукв стояла 6 часов назад в секторе ХМ-121. Опять, буквально возопил полковник, потирая фингал и отшатываясь. Харунжий, я к этому не имею отношения, рявкнул он. И артиллеристы, тоже. Если в штабе кто-то дал не те координаты, там и спрашивай, а вы по наводке оттуда. Да, а передо мной кто был? Полюбопытствовал я, не скажу, дела у меня, буркнул полковник и захлопнул дверь. Забавно вышло, усмехнулся я, но вот с учетом текущих данных выходит, несколько отличная от представляемой мной картина, в деталях, но в них и суть, надо будет подумать, но это позже. Была вторая задача, а именно, раздербанить пригнанные нами трофеи на запчасти, ну и вызвать транспорт интендантской службы, делать это тотчас по захвату, на глазах у восходников. Я находил несколько неэтичным, что ли. Правда, в процессе помахивания напильником у меня росло некоторое недовольство. Да, запчасти и материалы, да, редкие и ценные. Но все же, я не просто разбирал, но и выводил из строя механизмы. Вызываю интендантское управление, Харунжий Мехов. Требуется связь с господином Смирновым. Голосовым каналом направил я запрос через береговой ретранслятор. «Чего тебе надо, Мехов?» Возмутился интендант, не слишком меня взлюбивший после дотошного перетряхивания с его добровольно-принудительным участием моих трофеев. Дел по горло. У меня тут, интендант, 6 матинов, в рабочем состоянии и с вооружением. Матинами восходники называли свои флайеры на воздушных подушках. И еще пара их же, командирских. И бронетранспортер, Сакаси, кажется, 3 штуки, трофей. Поздравляю, кисло буркнул интендант. А знаете, что я с ними сейчас сделаю? Радостно продолжил я, догадываюсь. Жадный ты, Мехов, злой и неженственный, подхватил я. Вот только я могу ведь их оставить в первозданном виде. Смекаете? Смекаю. Но, Мехов, даже часть их я не смогу записать как твои трофеи. Это трибунал, так что, а мне они и не слишком нужны. В общем, примерно то же время, что я потратил бы на резку и разбор, я потратил на прямо-таки базарную торговлю со Смирновым, и даже уточнил у этого жадины, не было ли у него в роду либерманов. Впрочем, в результате мы с ним договорились к взаимному удовлетворению, или неудовлетворению, но тоже взаимному, так что часть трофеев достались интендантуре в первозданном состоянии, правда, вне наших 3 контейнеров, и далеко не просто так, записи переговоров, если что у меня есть, так что... Впрочем, Смирнов при довольно выраженном либерманизме и даже сволочизме идиотом не был. Жадина, но не мошенник, так что вряд ли придется прибегать к записям, безопасным мне, но грозящим Смирнову, если не трибуналом, то кучей служебных взысканий. И погрузились на очередной десантный катер, идущий к Декастри, забитый, прямо скажем, как бочка с льдями. Ротация войск в обратном направлении производилась морем, очевидно, из-за экономии. Доплыли. Постановающая Харукв потелепалась в казарму, и тут я их даже бездельниками не назову. В нашем обратном пути действительно неплохо поработали, да и сам отдохнул. Но вот дальше началась крайне раздражающая меня ситуация. Причем не только в Декастри, но и вообще. Итак, материалы, переданные Феде, всплыли, даже были опубликованы не только в сетевых болталках-хостингах, но и в паре официальных СМИ Новгорода. И ни хрена это не дало прогнозируемого результата. По крайней мере, заметного, в аристократических салонах, даже на закрытых форумах служак, обсуждения были, не слишком довольные, не слишком понимающие, и явно с не слишком приятными последствиями в перспективе, для того же набора войск при нужде, не катастрофа, но неприятная помеха, да и некоторый удар по репутации империи, а государство такой вещью дорожило, это не гнилая банда, где правила меняются чуть ли не каждый день, а главарь врет подчиненным чаще, чем говорит правду. Но, тем не менее, никакой реакции. Ротмистр от меня чуть ли не прячется, заданий Харугви нет, увольнительных нет. База Декастри, населена самоубийцами, решившими вывести инженера из себя, Поставил я диагноз, хотя некоторые намеки и схемы выстраивались, как их источник, по крайней мере наиболее вероятный. Папаша, чтоб его, точнее, всякие не слишком разумные, но достаточно влиятельные аристократы, с которыми этот гад сблизился. И вот уже они в той или иной форме оказывали давление на начальство базы. По крайней мере, иных причин, по которым меня просто подвесили, не давая ни наград, ни самоубийственных заданий после последнего, я не нахожу. Впрочем, понимание причин меня добрее не сделало. И через пару дней я стал совершать моционы по декастри, проверяя встречных поперечных псионикой, и откровенно нарываясь на дуэли, и даже на парочку таки нарвался. Армейский капитан, дворянин, довольно неплохой фехтовальщик со слабым даром. Честно говоря, его даже как-то жалко было, но себя жальче, так что от дуэли я не отказался, но ограничился легкими ранениями конечностей. Правда, вопрос с фибромышцами и возможностями плоти так и не решился. Просто не выходило в тех малых объемах, что оставались между мундиром и телом, развить достаточную скорость и силу сокращения фибромышц, не оказывая давления, потенциально травматичного, на руки и ноги. Или их беречь, замедлиться и получить шпагой в тело. Или использовать фибромышцы, поставив целостность конечностей на второй план. Довольно болезненно и неприятно, но нужно. Со второй дуэлью уже вышло забавно. Есаул из московских или владимирских родов, точно не понял, да и родственники они все там. В общем, попался мне подвыпившим, был не слишком приятен как по данным из командирского канала, так и в ощущениях менталиста. Но дуэли не случилось. Сморщившись на следующее утро, как сушеная слива, этот Есаул принес извинения и свалил. Правда, последствия у этого были, и принесли мне ощутимую пользу потенциально. Потому что совершал моционы я все равно, параллельно пытаясь худо-бедно восстановить запасы оружия и оборудования, насколько было возможно в текущих условиях. И вот, в процессе очередного блуждания по базе, на поверхности, на пустом полигоне на меня налетает пятерка аристократов, размахивая шпагами, и говорят в мой адрес нехорошие слова, да и в целом, неприятные личности. Но тут они сами себя подставили, вне дуэли, а на мне боевой доспех. В общем, убивать их все же не стоило, хотя и было можно. Трибунала при таком убийстве, конечно, не избежать, но обвинительный приговор возможен только при слепоглухонемом судье, со слепоглухонемым начальством. Но, не стоило, так что я просто врубил мощный парализатор, в перегретом режиме, прошивая эфирные доспехи этих типов. Ну а после потыкал в них шпагой, и в педагогических целях, и для поддержания репутации. Ну и вызвал ротмистра с военной жандармерией. «Михаов», простонал ротмистр, «господин Бабушкин», улыбался я, «издеваешься ты, что тут устроил? Самооборону, конечно», возмутился я, «напали, оскорбляли, но не убил, хотя мог, просто земной тебе поклон, Михов», скорчился как от зубной боли ротмистр, «ты что тут делал?» прогуливался. «Заданий нет, ни черта нет», начал я загибать пальцы. «Дайте мне в подчинение сотню человек, я верну не меньше 50, честно, и перебью кучу восточников». «Нет, Михов, угомонись, через 3 дня приедет его высочество, а ты, принц», уточнил я, задумавшись. «Его императорское высочество, государь, наследник, цесаревич и великий князь Константин, приедет с ревизией войск и возглавит атаку на восходников». «Отлично, буду готовиться», с маньячной улыбкой проревел я, в припрыжку направившись к казарме. Скорбный вопль ротмистра угомонись, сопровождал меня довольно долго, но в мои планы угоманиваться не входило, так что я повозился в казарме и пробежался по знакомым, как просто высокопоставленным типам, которых я использовал для поддержания образа, так и по небезынтересным людям, которых я встречал. С последними выходило сложновато сохранить маньячный образ, но при этом не потерять возможность дальнейшего контакта. Но, вроде бы, справлялся и в целом продвигал через знакомцев такую идею, с учетом собранных по цесаревичу Константину данных. «Да, господа, всего 3-4 дня, и мы опять будем в атаке». Взрывы, крики умирающих. Как это прекрасно! На подобные высказывания кто-то отмалчивался, кто-то намекал на потери. Потери, это тоже прекрасно. Я вот посмотрел. Ну во что превратились аристократы это? Войны. Позорище. Пусть землю удобряют, хоть так принесут пользу империи. Но главным было то, что цесаревич был известным любителем дуэлей, точнее спаррингов, вроде как тренировочных, из которых неизменно выходил победителем. Ну и этот вопрос, насчет возможного поединка, я продвигал назойливо, поблескивая золотым гало вокруг глаз. Это же цесаревич, граф. Именно. Поединок с таким, мечта. А он не откажет, он, настоящий аристократ. И интересно, чем он меня наградит после победы. Задумчиво мерцал я глазами. И вот эта деятельность принесла свои плоды, в виде курьера, передавшего мне депешу безотлагательно явиться в штаб базы, к генералу Васильеву. Последний был непосредственным начальником именно ополчения, вольные капитаны проходили по другой линии подчинения. Ну и, скорее всего, хотя черт его знает, что будет с этой дурацкой армией, с этими бредовыми хитровывернутыми интригами. В гараж хочу, черт возьми. В общем, направился я в штаб, подготовившись, насколько мог, к возможным неприятностям. Штаб командования базой Декастри, Приморская губерния. Генерал Васильев нахмуренно перебирал разложенные на столе бумаги. Лицо этого мужчины, за 50 лет, было худощавым, острым, а густые нахмуренные брови делали его откровенно пугающим. Впрочем, проблема, стоящая перед генералом, к сожалению, не решалась нахмуренными бровями. И даже тем, что он закрывал глаза на некоторые нарушения, до преступления, если говорить на чистоту. Делал он это как из личного благополучия, так и для стабильности в подчиненном ему воинском соединении. Но даже он не мог прямо нарушать законы империи и устав, особенно в условиях, когда его спрашивает начальство. Недавно пришел запрос из столицы, что, мол, за чертовщина с этим графом Меховым, и опровергнуть выложенные каким-то негодяем, скорее всего, самим Меховым данные генерал не мог. Подлог тут не сработает, а это уже трибунал для него, без шуток и скидок. Потянуть время и попробовать угробить этого психованного юнца. Хотелось бы, благо ни один и ни два аристократа принесли ему ощутимые подарки, да и гарантировали весьма привлекательные бонусы. Но ведь этот Мехов, просто машина для убийства. Так еще и псих чертов, похоже, начитавшийся книг про древних витязей. И, если на чистоту, Васильев сильно подозревал, что подобное чудовище появилось не просто так. Данные о его папаше, который пытается прикончить сынка, у Васильева были, пусть и не сказать, что полные. Так что, похоже, выкинутый папашей мальчишка крепко двинулся. Ну и прикончит своего безалаберного папашу. Да туда ему, впрочем, и дорога. Главное, чтобы не на Декастри, этот Мечников заимел какое-то потрясающее количество знакомых. Так, что Васильеву пришлось даже покрывать барона перед благочинием, закрывать глаза на его прятки в штабе. В общем, ситуация крайне неприятная. И, судя по последним докладам, даже время не потянешь толком. То, что этот Мехов отправил в госпиталь несколько вольноопределяющихся, так и черт с ними, если хватило ума связаться. Но вот его планы на поединок с цесаревичем. Этого нельзя допустить никак. При этом, обстоятельства на Сахалине просто не позволяют отправить этого Мехова в мясорубку, где Васильев уже был готов отдать прямой приказ на устранение, перед благочинием отлоиться заботой о его высочестве, благо так и выходило. Но, не отправишь. Восходники притихли, сами окапываются в глубине острова, а отправить этого без надлежащего повода, после запроса начальства из Новгорода, просто немыслимо. Да и не стоит забывать, сильнейший одаренный, даже если направить сильный отряд, может и выжить. Но ведь цесаревич не воин. А если он проиграет спарринг, не говоря о возможной смерти? В такой ситуации Васильеву проще застрелиться, потому что и в случае проигрыша цесаревича, и в случае его смерти, смерть будет быстрым и гуманным выходом. Короче, куда ни кинь, всюду клин. Но решать сложившуюся ситуацию надо с наименьшими потерями, заключил генерал. И направил вестового за этим самым Меховым, который явился практически сразу же, вслед за курьером. И как, не в мундире, а в боевом доспехе, с каким-то жутким мечом на заспинном фиксаторе, с безумной улыбкой, светящейся легким золотым гало. На последнем генерал, чисто рефлекторно, пробежал рукой по браслету, мощному артефакту, с защитой в том числе от менталистов. «Приветствую, Харунжий Мехов», — кивнул пришедшему генерал с благожелательной улыбкой. «Ты хорошо послужил империи, и готово новое задание», — подпрыгнул этот пугающий мальчишка. «К прибытию его высочества господин генерал, не подведу, дайте только побольше бойцов из ополчения в усиление». «Зачем?» — опешил Васильев. «Я поведу их в самое сердце укреплений восходников, господин генерал». С этими словами свечение вокруг Мехова усилилось. уничтожим этих уродов, и главное, очистим аристократию. Чего? Помотал головой генерал, думая, уж не свихнулся ли окончательно Мехов. Ну как же, кровожадно улыбался парень. Вы же, генерал, прекрасно знаете, какие беспомощные дармоеды в ополчении. Некоторые за все время не то, что не побывали на передовой, но и вообще не появлялись в казарме. Ну, в некотором роде вы правы, Мехов. Но не всем же быть воинами. Как не всем в армии, когда подлый враг нападает на империю, всем, до одного. А те, кто сдохнет из-за того, что разжирел и забыл про звание дворянина или аристократа, туда и дорога. Разве я не прав, генерал? Вы абсолютно правы, Мехов, покивал, внутренне передернувшись, Васильев. Нет, такие бешеные фанатики, да еще настолько сильные, к черту не нужны. Он нанесет потерь больше, чем любой враг, не говоря об интересах достойных людей. Так, в отставку этого психа, срочно. Так вот, вы правы, Мехов, но сейчас это не своевременно. Но как же, извольте не перебивать, Мехов. Понимаю ваши чувства, но, не своевременно. Не говоря о том, что вы отменно послужили империи, и оставить вас без награды я просто не могу. Итак, сейчас я напишу вам направление на демобилизацию, направление в запас, с сохранением звания. Но господин генерал, скоро же прибудет его высочество, будет наступление, можно. Нет, Мехов, нельзя. И раз вы так рветесь служить империи, то подумайте вот о чем. Вот вы говорили о том, чтобы недостойные умерли. Конечно, а где вы возьмете достойных? Молчите, так вот вам поручение. Империя доверяет вам, и вместе с приказом о переводе в запас, я дам вам, на последнем Васильев закопошился в столе. Отдавать мальчишке довольно ценную бумагу не слишком хотелось, но это снижало вероятность взбрыков, так что приемлемая жертва. Открытый патент на создание, содержание и функционирование военного отряда для вас, Мехов. И я могу набирать воинов, и они будут считаться военными, да, Мехов, и тяжелую технику. Само собой, благожелательно покивал Васильев, думая, что это будут уже не его проблемы. Это здорово, наверное, чуть снизил паразитные потери эфира мальчишка, задумавшись. Но может до приезда его высочества, он же любит спарринги, я тоже. Нет, взревел Васильев, уже откровенно нервничая из-за перспективы. Так, Мехов, судорожно зачеркал он на бумагах, патент. Приказ о переводе в запас, награждение орденом «Ярость в огне» и медаль «Защитник империи третьего класса» с перевязью. Цените, даю авансом, как будущему вольному капитану. Ценю, но, взяли и готовьтесь к пути домой. Это приказ старшего по званию, Мехов. Не портите впечатление о вас, как о прекрасном воине. Слушаюсь, печально вздохнул этот мальчишка, сгреб со стола бумаги и, понурившись, вышел. Это просто кошмар какой-то. Устало откинулся Васильев, потирая виски. И ведь не атаковал он меня, покачал он головой, смотря на несколько бусин браслета, покрывшихся трещинами. И как таких земля-то носит, такие идиоты обычно гробятся в первом бою. Ладно, вроде бы разобрались, облегченно вздохнул он. И надо отдохнуть, после такого. Компанию в отдыхе Васильеву составила бутылка коньяка, а уже за полночь, закончивший с выпивкой и делами, генерал стал прикидывать, не навестить ли ему веселый городок. Он не слишком злоупотреблял развлечениями, но сейчас, а вот додумать Васильев не успел. Дверь его кабинета с грохотом упала на пол, а несколько фигур в боевой броне просто выдернули его из-за стола, впечатав лицом в ковер. «Кто какого?» – захрипел генерал, хлюпающий разбитым носом. «Канцелярия благочиния, господин бывший генерал», — раздался равнодушный и знакомый голос. «Вы нарушили, впрочем, слишком много, чтобы перечислять сейчас. Побеседуем у нас, в канцелярии. Почче, потому что за вами, как и за всеми, следит канцелярия благочиния. И мы знаем все, а к приезду его высочества надлежит вынести наиболее одиозный мусор», — последовал равнодушный ответ. «Уф-ф-ф», — мысленно вздохнул я, выходя из штаба. Ну вот, слов нет цензурных, какой урод этот Васильев. Просто слизистая гниль в ощущениях менталиста. Впрочем, это проблема империи, если она позволяет такому занимать должность начштаба. И, в принципе, с таким начальством понятно, что творится в дворянском ополчении. Но мой отыгрыш просто не оставил этому уроду иного выхода. И реально неплохо, стоило ради такого задержаться, рассмотрел я выданные бумаги. Ну и медаль и орден. В общем, скорее висюльки для красоты. хотя некоторые бонусы в императорских заведениях дают. Вообще, эти награды – довольно весомый пожизненный пансион, который мне к черту не сдался. А вот патент – вещь отличная. Не факт, что пригодится, конечно, но право собрать собственную бригаду, полноценное боевое формирование, до 5000 человек, сотни единиц бронетехники и 30 боевой авиации – это сильно, реально сильно. Пусть будет, пригодится. А сейчас у меня дела, поспешил я, а дел, на самом деле, было до черта. От представлений хоругви, от демобилизации, до повышения, и до подарочка папаши, есть у меня подозрение, что этот говнюк попробует нажиться на мне даже тут. Судя по всему, Васильев этого хрена покрывает, но, может, и сработает, оскалился я, заканчивая рапорт, и после, буквально галопом, побежал по базе. Для начала, к интенданту, напоминать о нашей сделке, которая заключалась в том, что списанное вооружение отойдет в мои контейнеры с трофеями. Не все и не любое, но, например, несколько функциональных танковых башен, ходовые части тяжелых танков, а главное, два ствола береговой крупнокалиберной артиллерии. Не пушек, само собой, стволов, но они меня чертовски интересовали. ТТХ выстрелов, дальности и точности никак не укладывались в схемы, а значит, то ли материал алхимический, то ли еще что-то, что я еще не знаю. Так что интересно, не лишнее и пригодится. Довольно посмотрел на наполнение заполняемых контейнеров и поскакал дальше. Я встретил несколько интересных мне людей среди местных уродов. И надо было сделать предложение, на которое не факт, что откликнутся. Но упускать возможность – глупо. Пробегал несколько часов, обедневшие аристократы, дворяне без перспектив, да и просто гвардейцы. Пока, наконец, не подошел к майору Ярославу Валибору, выслужившемуся дворянину, уже почти 50 лет. Гора человек, профессионал-боевик, при этом, не дурак и с чувством юмора, и с принципами, заморозившими карьеру этого человека. «Приветствую, майор», — радостно помахал я рукой ему, — «и тебе здравствовать, Харунжий. Знаешь, меня в отставку выкинули», — сделал я печальное лицо, — на что послышался громоподобный хмык. «Странно, что только сейчас, Мехов, ты совсем для этого места не подходишь». «А ты подходишь», усмехнулся я. «И я не подхожу», развел он руками. «Но сложилось так, теперь только на тот свет или в отставку», усмехнулся он. «Насчет отставки, Валибор, возьми», протянул я визитку, как и многим из встреченных мной. «Нижний город Новгорода», удивленно поднял брови он. «И ты там живешь, и живу, и имею дело. Ты странный граф, Мехов. Впрочем, не думаю, что я один такое говорю», заухал он, замеявшись. «Но мне-то зачем? Корпорация «Гараж», там будут ждать тебя, и там, ты подойдешь. Твоя», на что я кивнул. «Странное, даже не слышал. А она будет там, где указано в визитке, уже в этом году, точно, в Нижнем, да, дела, а, ладно, Мехов, доживу до отставки, или выживут меня, навещу. Место найдется», заверил я, и почти бегом направился на взлетную полосу, и успел в транспортный самолет, причем со своими же контейнерами в компании, а через полчаса, облегченно выдохнув, да и выйдя из зоны действия подавителей и фиксаторов зоны военного положения, связался с Икси, выяснил, что все в порядке, и набил текст Феде. «Привет, атаман, готовься». «Привет, Марк», и началось. «К чему готовиться-то? Атака карпов. Война идет в Нижний, говори конкретнее, хоть буду знать, кого поднимать». Так и виделся Федька, артистично заламывающий руки над терминалом. «Еще хуже, не томи, готовьте вкусную еду, хорошую выпивку. Я буду в течение суток в гараже, и мне надо как следует отдохнуть. Марк, ты, сволочь, но рад буду увидеть, и готовимся». А я почти задремал. Вообще, гудеть несколько не в моем стиле. Но вся эта военная эпопея и отыгрыш фанатика отморозка несколько подрасшатала мне психику. А незначительный загул с алкоголем – один из самых простых, быстрых и эффективных способов нивелировать последствия. Если, конечно, заниматься этим среди своих, чем я и собираюсь заняться. Глава 7. Казарма бывшей хоругви графа Мехова, военно-учебная база Декастри, Приморская губерния. Алексей не слишком рвался в бой, но во время приезда принца, бои при котором если и будут, то больше показательные, не воспользоваться возможностью урвать воинскую славу, было неправильно, не помешает и ему, и роду. А главное, не придется самому рисковать и лезть в бой. Традиции аристократов это вполне позволяли. Хотя когда Алексей обратился в штабную канцелярию со своим запросом, он был уверен, что ничего не выйдет. В штабе была какая-то невообразимая суета, бегали чиновники, офицеры, жандармы, представители благочиния. Но, все же, Алексей решил попробовать, а именно обратиться к старой традиции. Упавшего знамени, когда место командира в ополчении принимает ближайший родственник. Традиция была давняя, черти сколько неприменяемая, подразумевавшая скорее ситуацию в бою. Но с паршивого Марка ход шерсти клок, рассудил барон, а не выйдет, так не выйдет. Но вышло, практически сразу. Штабс-ротмистр посмотрел на прошение, хмыкнул, извлек какие-то бумаги, посмотрел в них, после чего уставился на Алексея. «Вы уверены, что хотите этого, барон?» «Само собой, ротмистр. Поднять знамя, оставленное моим отпрыском, этого требует моя честь», — заверил Мачников. «Хозяин, барин», — пожал плечами ротмистр, начав заполнять бумаги. «Поздравляю, Харунжим, барон Мечников», — протянул он через несколько минут бумаги. И вот теперь Алексей хозяйственно оглядывал казарму. Количество бойцов было невелико. Этот щенок отпустил в увольнение, а то и подал рапорт на повышение почти всем подчиненным. Впрочем, вопрос численности, с момента появления Харунжева, решится самостоятельно и быстро. А как можно будет значимо сообщить на приеме? «Во времена, когда я был Харунжем на войне, очень и очень неплохо выйдет», — порадовался Алексей, направляясь в кабинет. Посидел за столом, собрался бегло посмотреть бумаги, оставшиеся от этого. Явился для несения службы, господин Харун. «Алекс», — раздалось удивленное. Олег, не менее удивленно уставился Мечников на знакомца и собутыльника. «Алекс, я рад, что ты получил повышение, но шутка с рапортом о переводе к тебе, не смешная». «Олег, я не писал никакого рапорта», — возмутился Алексей. «Я чин-то принял меньше часа назад. Не сомневаюсь в твоих словах, но...» «Давай разбираться», — решительно указал Алексей на стул. Впрочем, разобраться не получилось. Выходило, что Харукф, где формально числился виконт Олег Синицын, была расформирована, а бойцы направлены в другие Харугви. «И благочинцы бегали», — передернул плечами Олег. «Они везде сейчас бегают». «Визит цесаревича», — резонно отметил Алексей. «Правда, через минуту им пришлось удивиться еще сильнее, к ним присоединился еще один знакомый». Правда, остаток Харугви добрался уже без сюрпризов, и к вечеру Алексей закончил с этой возмутительной суетой. Устало вздохнул, открыл сейф с документами, стал бегло проглядывать их. «Одобрено», — пробормотал он себе под нос. «А что, что?» Не закричать Алексей просто не мог. Этот негодяй подал прошение о проведении диверсионно-штурмовой операции силами одной Харугви, и его удовлетворили. А теперь Алексей засуетился, связался с ротмистром, непосредственным начальником, потом со штабс-ротмистром, знакомыми, и ничего. Многие были вообще недоступны, многие оскорбительно отвечали, ссылаясь на свои дела, а начальство отказалось отменить задание. «И теперь, я тебя ненавижу, Марк», — прорычал Алексей, одновременно с бессильным ударом по столу. «Бывшая автомастерская, штаб-квартира банды «Гаражные», Нижний город, Новгород, Вильгельм Похлебкин». Вильгельм приглядывал за поварами, да и сам был занят, выдерживал соус, что доверить он не мог никому, кроме себя. Подчиненные были обученными перемешивание соуса, медитативным занятием, так что бывший шеф-повар одного из лучших столичных ресторанов «Детинец» размышлял о том, как он оказался не в кухне ведущего ресторана Новгорода, куда пробился умением и талантом, а в бандитской столовой. Хотя назвать кухню «Гаражных столовой», да и самих «Гаражных бандой», было не совсем верно.